Глава 25. 16:20. Райан и Коул плещутся в бассейне. На Коуле надувные крылышки Человека-паука. Они с Райаном уже несчетное число раз залезли на горку, скатились вниз, снова залезли. Венди на другом конце бассейна сидит прямо над водой на краю трамплина и листает журнальчик со сплетнями. Я неподалеку в шезлонге, поедаю наши немеренные запасы домашней выпечки. Сирена спит в коляске, под зонтом. Солнце вот-вот скроется за крышей дома, вечерние комары еще не вылетели. Лучшее время дня. «Господи, да чего ж я толстая», — говорит Венди, разглядывая фотографии голодающих старлеток. «Ты недавно родила, дай срок, восстановишься». «Недавно, 7 месяцев назад. Сижу на диете, каждый день бегаю, но все без толку. Ни пузо, ни ляжки, ни на йоту не похудели. Я перед Барри уже и переодеваться стесняюсь». «А я, похоже, тоже прибавил в весе». С этими словами я вгрызаюсь в залитый глазурью марципан. Сестра критически оглядывает меня с головы до ног. «Пожалуй, живот и в самом деле дребловат. Последи за собой. Тебе ведь теперь предстоит раздеваться перед новыми женщинами. Твоими бы устами да мед пить». Венди смеется. «У Джен всегда была классная фигура. Я бы все отдала за такие ноги, и сиськи, и задницу. Надеюсь, ты не станешь выискивать вторую такую диву. Во-первых, это птицы редкие, залетные. Во-вторых, они вряд ли клюнут на безработного разведенца с ненакаченным прессом. Ну, ты же знаешь мой девиз. С первого раза не вышло, снижаем требования». «Мама!» — кричит Райан. «Посмотри, как я умею!» «Да-да, зайчик!» — рассеянно отвечает Венди, продолжая листать журнал. «Ладно, будем надеяться, что после этой беременности у Джен появятся растяжки на животе, а сам живот обвиснет. Рожавшая женщина не имеет права на плоский живот. Это нечестно». «Я сегодня виделся с Пенни». Венди отрывает взгляд от журнала. «Пенни Мор? Как она выглядит?» «Не знаю, по-моему, хорошо. Она замужем, развелась, дети есть, как она вообще?» «Не замужем, преподает фигурное катание, а по вечерам работает в магазине». «У нас? Она работала у папы?» «Угу. Что ж, значит, она и станет твоей тихой гаванью. Фантастика!» «Да нет, мы случайно встретились. По делам ей. Сколько она тебя за нос водила в старших классах?» «С чего ты взяла?» «За нос она меня не водила, и никакой гаванью никогда не будет. Мы просто старые друзья». «Ну-ну. А на кого у тебя весь выпускной год стояла? И если сейчас вы случайно встретились, зачем ты об этом вообще упомянул?» «Просто беседу поддержать». «Джад, я твоя сестра. С сестрой просто беседу не поддерживают. Тебе хотелось произнести ее имя. Но теперь я об этом жалею». «И когда ты, наконец, повзрослеешь? Тебя бросила жена, ты уже бог знает сколько времени живешь без секса. У тебя скоро будет ребенок, и начнется такой бардак, что мало не покажется. Может, это беременность и чудо из чудес, но это еще и часовая бомба. У тебя есть примерно полгода, чтобы перестать размазывать сопли под носом, приготовиться стать отцом и начать любить не только себя, любимого. Будь я на твоем месте, я бы не ходила вокруг да около. Тебе ведь нравится Пенни. Так признайся в этом самому себе и вперед. Может, что-то и выйдет. А может, получишь отворот-поворот. Главное, не сиди, сложа руки. Венди, я был женат почти 10 лет. Я разучился ухаживать за женщинами. Ты уж не обижайся, братик, но ты и до женитьбы не был в этом деле большим асом. Вот спасибочки умеешь поднять у ближнего самооценку. Зато честно. На заднем крыльце, посасывая огрызок яблока, появляется Хорри. «Приехал дядя Стэн. Ваша мама просит вас на стульчике». «Убиться, до чего неохота», — стонет Венди и пытается встать, но, попав ногой на глянцевый журнал, поскальзывается, теряет равновесие и с испуганным криком летит в воду. Я вскакиваю, но не успеваю сделать и шагу, как Хорри одним прыжком перемахивает через газон и с лету ласточкой ныряет в бассейн. В несколько мощных грибков он доплывает до места, где кашляет и отплевывается Венди. Ее широкий сарафан надулся и лежит на воде пузырем. Перепуганный Райан вжался в стенку бассейна, а Коул продолжает безмятежно распевать песенку, плескаясь на мелководье. «Не ушиблась, не нахлебалась?» — встревоженно спрашивает Хорри, подхватив Венди железной хваткой профессионального спасателя. «Нет, нет, все хорошо», — растерянно повторяет Венди, пока мощный буксир подтягивает ее к железной лестнице у края бассейна. «Ой, Хорри, ты прыгнул прямо в одежде». «Ты тоже», — отвечает он. «Ну, ты как?» «Да нормально я, надо же, свалилась. Вот корова». «Ты не корова», — Хорри убирает с ее лица мокрую прядь. «Ты мое солнышко-подсолнышко». «Да, помню», — улыбнувшись, она нежно гладит его по щеке. «Ты никакая не корова», — повторяет он снова, стирая воду с ее лба. «И он должен тебя беречь». Хорри разворачивается и плывет к выходу у мелкого конца бассейна. «Спасибо», — тихонько шепчет она ему вслед. «Ты весь мокий», — говорит Коул, когда рядом с ним выныривает и встает Хорри. «Ты прав, человечек». «Поиграй со мной». «Конечно, давай играть», — раскинув руки, Хорри ложится на спину на воде. Что Венди стирает со щек, сказать трудно. Может, это слезы, а может, вода. Она же все-таки в бассейн упала.